Выдержка из беседы с пациенткой Ленкой П. Четвертая сессия. Куржак. По телефону вы показались мне очень взволнованной. Хотите рассказать об инциденте? Ленка П. Да какой там инцидент? Так просто взбесили меня. Это произошло, когда явились те люди из журнала «Стиль жизни». Они фотографировали, как я сижу одна на диване, спрашивали, как я справляюсь с ожиданием. Сплю ли я до сих пор на одной стороне кровати? Что-то в их вопросах намекало, будто я не целая. Словно они берут интервью у человека, у которого отняли половину тела. Они хотели разнюхать мои ритуалы одиночества и выставить их на всеобщее обозрение. А я просто больше не хочу этого делать. Я хочу... Это ужасно. Но я хочу отделиться. От миссии, от славы Якуба. Хочу жить по-своему. И не хочу развлекать своей печалью весь мир. Куржак. Вы вините в этом нежелательном внимании Якуба? Ленка П. Думаю, да. Друзья, семья. Все спрашивают меня о нем. Относятся ко мне так, будто я на время овдовела. Будто он был моим миром, и мой мир вдруг решил отчалить. И знаете... В этом есть доля истины. Я жена космонавта. Я могу печь блины по утрам, ходить на работу, возвращаться домой, ходить в спортзал, пробегать свои 5 километров и делать приседания, но перед сном в кровати я половина брака, разделенного миссией в никуда. Я скучаю по его прикосновениям. Понимаете, мне не нужны мужчины, у меня их не было, но... Я хочу Якуба, потому что люблю Якуба. Люблю его и решила разделить с ним свою земную жизнь. Я скучаю по его мирному сну, потому как он будил меня, если я слишком сильно ворочалась, и приносил стакан ананасового сока. Это меня почему-то успокаивало. Скучаю по нашему великолепному сексу и тем дням, когда я не ждала звонка сообщения о его смерти, когда его жизнь была очевидна и непрерывна. Но я не знаю, сможет ли когда-нибудь снова существовать этот Якуб. Тот, что существует сейчас, — это Якуб, который меня покинул. Куржак. Это самые откровенные ваши слова за все время. Ленка П. Это все, что вы можете сказать? Куржак. Ленка, я не могу сказать, чего вы хотите. Вы должны понять это сами. Ленка П. Это вообще не помогает. Куржак. Психотерапевты — просто зеркала. Ленка П. Каждый раз, как вы это говорите, мне хочется вам врезать. Куржак. Простите, что расстраиваю вас. Но мой вердикт остается прежним. Ленка П. Ладно. Я хочу лишь одного — избавиться от всего этого. От репортеров, донимающих с интервью, от родных, которые смотрят на меня так, будто я должна готовиться надеть черное и горевать. От домов моды, предлагающих миллионы за мое изображение на рекламных плакатах. И я устала видеть лицо человека, которого люблю, опухшее от нулевой гравитации, слышать, как хриплый и грустный голос рассказывает те же ужасные шутки, что и раньше на Земле, но без пыла и энергии, свойственных Якубу Прохаске. Я устала от сомнений в его голосе, выдающих его мысли. Любит ли она меня еще, когда я так далеко? Не ждет ли объявления о моей гибели, чтобы, наконец, уже пойти дальше? Я ною? Да, доктор Куржак. Он там, в вышине, занят важным и благородным делом. Не думайте, что я этого не понимаю. Просто... Доктор Куржак. Проблема в том, что он меня не спрашивал. Получив предложение, он позвонил мне, и я уронила телефон в фонтан. Он решил, что это от восторга, но я испугалась. Меня просто парализовало. Он вернулся домой, и мы пили шампанское. Он пожарил стейк и играл для меня. Но так и не спросил. «Ленка, а ты что думаешь? Стоит мне соглашаться? Что станет со мной, с тобой, с нами, с миром, который мы построили? Может, я сказала бы нет?» Может, он даже послушался бы и остался со мной на земле, а я бы ненавидела себя за это, но тогда у меня был бы мой муж. Он превратил меня в Пенелопу. Он думал только о себе. Куржак. «Так что, вы решились бы задушить его мечту, чтобы, как вы это называли, сохранить ваш договор?» Ленка П. «Когда вы так ставите вопрос, я выгляжу чудовищно. Задушить. Куржак. В этой комнате нет чудовищ». Ленка П. «Все возвращается к тому, о чем мы уже говорили раньше. Он не спрашивает. Он никогда не спрашивал, хочу ли я детей, просто предполагал, что хочу, раз он хочет. Вот так он действует. Он носит в себе эту вину с детства. Тащит на плечах грехи отца. Он просто должен был стать астронавтом. Это благородно, это красиво. Но не знаю, хочу ли я быть рядом в этой его погоне за искуплением. Будто в конце пути есть какая-то магия, которая его освободит. Обида, она растет. И поэтому я должна спросить. У меня впереди еще довольно большой кусок жизни. Так чего же я хочу? В чем нуждаюсь? Пока Якуб преследует свою цель и думает, она будет ждать, всегда ждать. Что мне делать? Куржак. Думаю, мы, наконец, дошли до сути, Ленка. Вы сказали, что хотите уехать. Ленка П. Да, на некоторое время. Куржак. «А почему не можете?» Ленка П. «Потому что не могу покинуть его, когда он так одинок, заперт, и я — самая его прочная связь с землей. Куржак. «Но что, если вы просто уйдете? Ленка П. «Я не могу». Куржак. «Но вы не Пенелопа». Ленка П. «Нет». Куржак. «И все же вы ждете, сами того не желая». «Якуб освободился», — сказал земле «до свидания». «Любитель драмы сказал бы, что он отправился в путь, чтобы исполнить свое предназначение. А вам почему-то не позволено сделать то же самое». Ленка П. «Это его убьет». Куржак. «При всем уважении, это чушь. Вы делаете из себя заложницу». Ленка П. «Так значит, в вашем воображении я просто ухожу?» «Ухожу прочь». Куржак. «Вы уходите и определяетесь, чего хотите для себя». Ленка П. «Могу сказать, что вы никогда никого не любили». Куржак. «Любил. И всегда позволял любимым делать то, что им необходимо. Это самое главное — не душить друг друга». Ленка П. «Мне нужно идти. Купить что-нибудь на обед». Куржак. «Да, пообедайте и подумайте». Конец. Гарампет стал важной частью моих дней в Карловых Варах. Я курил утреннюю сигарету прямо в комнате и обнаружил, что если напустить немного дыма в банку, существо ненадолго парализует. Пока оно лежало на дне, я прижал горящую сигарету к его твердому животу и услышал слабый тонкий свист, который принес с собой головную боль. Я убрал сигарету. Панцирь Гарампеда покраснел. Минут через пять он вернул обычный цвет, а еще через несколько существо продолжило бешено кружиться по банке. После ежедневной прогулки по улицам Карловых Вар я пробовал другие методы. Наполнение банки водой ничего не дало. Гарампет просто продолжил нарезать круги, погрузившись в жидкость, будто ничего и не заметил. Когда я побрызгал его инсектицидом, он упал в лужу и каким-то образом впитал ее всю, вылокал как собака. Что ему действительно не понравилось, так это стиральный порошок. Когда я насыпал его в банку, Гарампет подскочил и начал биться о крышку, пока та не погнулась. Я поспешно пересадил его в чистую тару. Наблюдая за существом, я пытался понять, злюсь ли на доктора Куржака. Он слишком горячо поддерживал Ленкин уход, но в то же время относился к ней с пониманием и сочувствием. Я не мог сердиться на человека, который был добр с ней, когда она так в этом нуждалась. По-настоящему меня терзали обвинения в грехе неведения, высказанные во время беседы так же ясно, как во вступительной речи прокурора. Как я мог так ошибаться в чем-то столь важном? Мгновения, когда я обижал Ленку, теперь стали безжалостно очевидными. Находясь в космосе, я насочинял себе, будто спрашивал ее, можно ли мне отправиться в полет, но на самом деле вопрос так и не был задан. Я один решил все с самого начала. И теперь задавался вопросом, не вел ли я себя так всю жизнь. Не было ли это пренебрежение к любимой частью генетического наследия моего отца, которое я так отрицал? Из-за экспериментов с Гарампедом я большую часть дня проводил в своей комнате, что замедляло и затрудняло восстановление. Я вдруг осознал боль в щеках, свою хромоту. Снаружи солнце ложилось на плечи казавшихся такими беззаботными людей, город праздных прохожих. Я тоже хотел двигаться, но не как обычный пешеход. Я жаждал бешеной скорости Гарампеда. Накрыв банку черным носовым платком, я вышел на улицу. Впервые я отправился в жилые районы города, те, что не принадлежали ни туристам, ни пациентам, и там, возле ветхого дома, заметил синий мотоцикл «Дукати». На руле висел ценник, вполне разумный. Я поспешил домой за деньгами из тех, что выдал мне Петр, и купил «Дукати» вместе со шлемом у человека, обнажившего гнилые зубы, когда он пересчитывал деньги. Я уехал из Карловых Вар в горы, мимо людей, заготавливавших в лесу дрова, мимо подростков, сидевших возле фургона без колес и нюхавших то ли краску, то ли клей. Дорога была вся в рытвинах, и мне нравилась эта тряска. Я чувствовал, будто борюсь с чем-то, прилагая усилия. Я ехал сквозь села, ловя на себе неодобрительные взгляды старух, сидевших возле своих домов, и завистливые деревенских мальчишек, работавших в поле после школы, чтобы купить собственные «Дукати». Я уворачивался от ошалевших псов, пытавшихся укусить меня за лодыжки, пролетал с ревом мимо голых и пустынных картофельных, пшеничных и кукурузных полей. Пейзаж пробуждал острое ощущение выживания. Дрова заготовлены, кладовые полны, и пришло время сидеть дома и согреваться спиртным, пока не минует зима. После целого дня езды я вернулся в Карловы Вары. Голодный и уже соскучившийся по запаху бензинового выхлопа. На следующий день я отправился в район Хомуто в часе езды от Карловых Вар. И остановился перед церковью в Буковце, родном селе моей бабушки. Позади церкви на кладбище под Ивой стоял бабушкин могильный камень. Она много рассказывала про это дерево. В детстве она его боялась, но, повзрослев, полюбила, и его силуэт превратился из жуткого в умиротворяющий, словно неясное очертание движущейся воды. Когда аппетит к больничному капустному супу, еще одному утешению девичьих лет, ослабел, и нам пришла пора прощаться, она рассказала, как ей не хочется оставлять меня. Я спросил, что могу сделать, чем отплатить за безмерную любовь, которую она всю жизнь мне давала, и она попросила похоронить ее под этим проклятым деревом, если там найдется местечко. Я опустился на колени у могилы и смахнул с гладкого камня темные ивовые сережки. Жаль, что я не мог развеять ее прах в космосе вместе с дедушкиным, но такова была ее воля. В конце жизни дед хотел стать пылью, чтобы все следы его тела исчезли, освободив душу. А бабушка заключила договор с природой. Она хотела, чтобы ее тело похоронили целым, хотела соединиться с почвой, деревом, воздухом и дождем. Мне было тяжело разделить их, но я знал, что если существует хоть капля вселенской справедливости, они уже вместе в другой жизни, другой реальности. Я оставался у могилы до поздней ночи, рассказывал бабушке про Гануша, ведь у нее было бы столько вопросов. В Карловы Вары я вернулся уже на рассвете. Петр говорил, что мое выздоровление идет наилучшим образом. Я восстановил часть мышечной массы, хромота уменьшилась, и я даже время от времени спал целый вечер. Недели лечения подходили к концу, и я начал задавать доселе запретный вопрос. «Где она?» «Всему свое время», — говорил Петр. «Всему свое время, Якуб». Во время последнего сеанса физиотерапии Валерия провела пальцами по моему шраму на ноге. Голос у этой пожилой женщины был такой низкий, будто она всю жизнь курила и пила водку, чтобы приглушить или усилить свои желания. Ее рассказы были почти эротическими в отчаянном стремлении поведать всю правду без единого лишнего слова. Кроме нее, со дня возвращения ко мне не прикасалась ни одна женщина. Она стала для моего тела воплощением Земли, и я чувствовал, что она может одновременно быть и матерью, и любовницей. Ее ногти щекотали шрам. «Я полюбила ваше молчание», — сказала она. «Вы как пустой холст. Я могу вообразить на нем любую жизнь. Как будто вы персонаж старой народной сказки». Я поцеловал Валерию в щеку. Она не возразила. Надев белье, штаны и рубашку, я, насвистывая, вышел из спа. С опозданием я понял, что это мелодия одной из песен Элвиса. Последнее воскресенье в Карловых Варах я купил бутылку жидкого средства для стирки с отбеливателем и быстро опрокинул туда банку с гарампедом. Безумный свист поверг меня на колени, но я плотно держал крышку, пресекая попытки гарампеда вырваться на свободу. Бутылка потрескалась по краям. Жидкость стала нагреваться. Я крепче сцепил пальцы, полной решимости не дать бутылке развалиться, и мечтая утопить космического гада в субстанции, которую он не выносит. В конце концов, бутылка взорвалась, разметав по всей комнате пластиковую шрапнель, оцарапавшую мне щеку. Все — кровать, ковер, потолок и мои вещи — покрылось жижей с ароматом горной свежести. Я ощупывал стены в безуспешных поисках трупа, пока, наконец, не догадался посмотреть на рубашку и лицо, и там, в бороде, нашел мельчайшие кусочки ног и частичку панциря. Гарампед раскололся пополам. Я плюнул на останки, бросил их в унитаз и смыл. Да, я насладился этим убийством. Будь проклята наука. На секунду мои научные убеждения ослабли настолько, что я даже поверил, будто Гануш, довольно ухмыляясь, наблюдает за этим последним актом возмездия откуда-то из загробной жизни. Я оставил горничной 7000 крон на чай. Убрать разруху от жидкой гранаты гарампеда будет непросто. В магазине внизу я купил коробку шоколадных конфет и написал «Для Валерии». Ее доброта была абсолютной. Всю жизнь она тепло принимала мужчин, женщин и детей с болью, острой или хронической, помогала людям, ожидающим смерти, людям, молившимся, чтобы их отчаяние как-то облегчилось, чтобы их выпустили из телесной тюрьмы. И Валерия осуществляла это своими руками, голосом, рассказами, решимостью найти хорошее в каждом слове и каждом движении ослабевшего сустава. Валерия являла собой неведомую силу, и оставлять ей шоколад казалось банальным и почти оскорбительным, но она не должна была пасть жертвой моего восхваления. Идолопоклонство в своем роде — тоже разновидность смерти. Мы уехали перед рассветом. Петр предложил отнести вниз одолженные им вещи, но я отказался. Когда он открыл пассажирскую дверь своего «Ситроена», я указал на «Дукати» и застегнул шлем. «Возвращаешься на землю с шиком», — заметил он. Я попросил Петра положить сумку с вещами в багажник. Мы завели двигатели, направляясь в Пользень, где Петр отведет меня к Ленке. Я не ощущал ожидаемой радости. Конечно, я очень хотел увидеть Ленку так сильно, что не мог усидеть на месте, но наше воссоединение будет испорчено ее откровениями с доктором Куржиком. Всеми нанесенными мною обидами, включая необходимость пережить мою смерть, которая теперь будет аннулирована. Все, что касалось моего возвращения, и хорошее, и плохое, было чрезмерным, болезненным, беспрецедентным. И я не мог даже предположить, что она мне скажет и что я отвечу, или даже как заговорю с ней через увеличивающийся разрыв Вселенной между нами. Она была права. Я слишком изменился, чтобы чувствовать себя землянином. Хитросплетения человеческих эмоций казались непостижимыми, словами незнакомого языка. Я не мог ничего объяснить про свое путешествие, не мог объяснить, кто я теперь. Что выйдет из такого возвращения? На дороге выхлоп Дукати сотрясал мои кости, наполнял кровь химией. Я попал под действие скорости, нарушил пределы, дозволенные человеческому телу. В космосе скорость выхода на орбиту маскировалась кораблем, но здесь физика ощущалась без всякой жалости. Вот она, моя среда обитания. Планета, которой я правил железной рукой. Планета, где я мог построить двигатель внутреннего сгорания и пару колес, что понесут меня на скорости в 200 км в час. Я чувствовал каждый толчок, каждое движение частиц воздуха, пытавшихся убраться с моей дороги. Зачем ехать куда-то еще? Мы уже столько здесь натворили. Я гнал за Петром в миллиметре от его бампера. Нам нужно ехать быстрее. К Ленке. Домой. К жизни. Выдержка из беседы с пациенткой Ленкой П. Пятая сессия. Ленка П. Становится только хуже. Куржак. Продолжайте. Ленка П. Я все думаю о выкидыше, который был несколько лет назад. Я даже не хотела ребенка. Тогда еще не хотела. И однажды просто занималась на беговой дорожке и вдруг увидела повсюду кровь на ногах, на ленте дорожки. Несколько недель после этого Якуб целыми днями торчал на работе. Заглядывал домой только чтобы переодеться и бросал на меня взгляд, как будто делает мне одолжение, оставив в покое. Как будто все случившееся — его вина. После этого жизнь уже так и не стала прежней. У нас были и хорошие дни. Например, как-то раз мы вместе забрались на башню с курантами, и я почти почувствовала, что мы снова превратились в тех влюбленных детей. Но на самом деле не превратились. Якуб считал, что все нормально, но мы что-то потеряли. Куржак. Думаете, он предпочел забвение? Ленка П. Якуб умен. Гениален. Но никогда не понимал, сколько для этого нужно труда. Всегда думал, что вот мы влюбились, у нас была своя история, и этого хватит до конца жизни. Не то чтобы он не хотел работать над отношениями, но он считает, будто достаточно его присутствия. Свои исследования он ставит на первое место, вкладывается во что угодно, только не в нас. А когда дело доходит до нас, он думает, будто брак можно поддерживать ностальгией и физическим присутствием. И скрепить ребенком. Куржак. Звучит так, словно вы уже приняли решение. Ленка П. Ну, я задавалась такими вопросами. Что было бы, если бы Якуб не согласился лететь? Продержались бы мы дольше. Как я его встречу, когда он вернется домой? Конечно, мне хотелось бы почувствовать его тело рядом с моим, ведь я люблю Якуба, но мне хочется и наорать на него. Отдубасить по голове. Куржак. Может, если бы он и улетел, вас ничто не подтолкнуло бы к этим мыслям. Вы продолжали бы жить вместе день за днем, не бередя проблемы, которые делают вас несчастной. Ленка П. Но это случилось. И теперь мне нужно решить, как жить дальше. Куржак. И? Ленка П. Я хочу подолгу гулять, и чтобы никто ничего от меня не ждал. Хочу стать невидимкой. В наше время Итака не рассчитывает, что Пенелопа просто будет ждать. Она сядет на собственный корабль и тоже поплывет на войну. Неужели так ужасно, что она хочет жить своей жизнью? Куржак. Вовсе нет. Ленка П. Я люблю его. Но не представляю нашего совместного будущего. Мы уже его потеряли. Куржак. Люди склонны к переменам, это в порядке вещей. Можно любить кого-то, но все равно его покинуть. Ленка П. Я все думаю о его таком милом лице, его голосе. Как он будет звучать, когда я все это скажу? Куржак. Подождите до его возвращения. Как вам такой вариант? Ленка П. Я должна уехать уже сейчас. Покинуть Прагу, подальше от этих людей, которые беспрерывно звонят, пишут имейлы и фотографируют без спроса. Как будто я сделала нечто особенное, и меня никак не оставят в покое. Куржак. И как вы поступите? Ленка П. Сегодня днем у меня с ним сеанс связи. Я попытаюсь объяснить. Боже мой, его голос. Как он будет звучать после таких новостей? Куржак. «Они его расстреляют. Но, похоже, вам необходимо с этим покончить». Ленка П. Удивительно, что вы не пытаетесь меня отговорить. Ради миссии и все такое. Куржак. Признаю, время не самое удачное, но нельзя от такого отмахиваться. Ленка П. От чего? Куржак. От того, что вы чувствуете себя несчастной и хотите это изменить. Теперь вы моя пациентка, как и Якуб. Контекст значения не имеет. Моя задача — навести вас на мысль, как лучше всего поступить для вашего спокойствия. Ленка П. А для спокойствия Якуба? Куржак. Конечно, ситуация уникальная, имеет место конфликт интересов. Я делаю все возможное ради Якуба, с учетом того, что он почти со мной не разговаривает. Честно говоря, проблемы вашего брака волнуют меня меньше, чем его подспудные воспоминания. Прошлая жизнь, которую он пытается преодолеть. Мне хотелось бы, чтобы он освободился. Ленка П. Вы неплохой человек. Мне все труднее понять, почему Якуб вас так не взлюбил. Куржак. У меня есть теория. Я напоминаю ему человека, которого он не хочет вспоминать, а может потому, что заставляю его говорить о том, о чем он предпочел бы умолчать. Ленка П. Он хранит свои тайны. Куржак. Прижимай их к груди. Ленка П. Я пыталась. И до сих пор пытаюсь. Куржак. Я знаю. Как и он. Конец. Пльзень — город, через который проходила передовая многих богемских войн и где производится быстро ставшее всемирно известным пиво. А на его рекламе полуобнаженные женщины несут на головах эль, словно древнюю реликвию, как будто в бутылках из зеленого стекла содержится эликсир молодости. Пльзень — яркий город с великолепной архитектурой Старого Света, но по венам его улиц пульсирует современная культура и история. Он во многом бросает вызов Праге, и ни один богемец не воспринимает это легкомысленно. Здесь был новый дом Ленки. Мы приехали, когда город просыпался вместе с солнцем. Петр припарковался перед кондитерской в центре Пльзеня. Спрыгнув с мотоцикла на мостовую, я снова не ощутил гравитации. Даже тяжелые кубы булыжников на мостовой не могли придать сил онемевшим икрам. Ее дом за углом. 65-й номер, квартира 2. Это тот, с черной крышей. Петр, теперь я пойду один. Он поколебался, но протянул мне сумку с одеждой. Я уже собрался идти, но он схватил меня за рукав, вытащил сигарету и прикурил одной рукой. Ты хочешь сказать, что я больше тебя не увижу? Не думай больше об этом, — ответил я. Ты сделал все, что мог. Я сам принял решение. Я хотел улететь. И что, по-твоему, будет с ней? Знаешь, когда мне было худо, мне казалось, что я ее выдумал. Свою большую любовь. А, честно говоря, и тебя, и ЦУП, и многое другое. Когда просыпаешься в комнате, которую не узнаешь, то чувствуешь себя потерянным, правда? Представь, что ты в полной темноте идешь в сортир во дворе на автопилоте. У твоих ног копошатся куры. Ты идешь, пока не почувствуешь знакомые ориентиры, пока не наткнешься на паутину у двери и суетящихся кроликов, чей сон ты потревожил. Ты идешь в темноту, пока не найдешь что-то знакомое. Не знаю, что будет, Петр. Пожалуйста, думай обо мне. Петр обнял меня за плечи, а потом вернулся к машине и уехал. Я стоял перед дверью Ленкиной квартиры, коричневой и блестящей, похожей на дедушкину калитку в Старшеде. Там не было коврика, этого привычного, напоминающего оладушек квадратика, чтобы очиститься от городской грязи, прежде чем войти в святая святых. Я постучал, прислушался и снова постучал. Мои щеки раскалились, а рубашка взмокла от пота. Я прислонился лбом к двери и постучал еще раз. Что скажет Ленка, когда откроет дверь? Наверное, я выглядел ужасно, почти неузнаваемо, совсем не тем человеком, за которого она выходила замуж. Я оттолкнулся от двери и выпрямил спину. Может, мне ничего и не надо говорить? Может, она так обрадуется, увидев меня живым, что не будет ждать ответа? Я потянулся к дверному косяку, где Ленка обычно хранила ключи, когда мы жили вместе. Она так боялась, что забудет ключи и останется снаружи, как однажды в детстве, когда ее родителей не было в городе, а на улицах полно незнакомцев. Я нащупал пальцами прохладу латуни, взял ключ и вставил его в замочную скважину. Я вошел в Ленкин мир. Квартира представляла собой анфиладу из 4 комнат без дверей. Я вошел в кабинет. На полках стояли книги, которые принадлежали только ей. Романы со всех концов света, а мои научные книги пропали. Даже по литературе было видно, что я собирался покорить внеземные миры, а она хотела изучить каждый миллиметр планеты, которую я так стремился покинуть. Я положил ладони на книги, вспоминая те молчаливые вечера, когда наши руки смыкались, а мы читали, пока нас не сморит сон. Страницы путались с простынями и ладонями. В следующей комнате была ее спальня. Кровать не наша, только ее меньше размером. А ямка в центре предполагала, что Ленка спала с комфортом, разместившись посередине. Постель аккуратно заправлена, ее утренний ритуал. Над кроватью висела картина, которую я никогда не видел. Летящие над рекой бакланы, а закат был такой оранжевый, что клювы выглядели как напалм. В углу стояла подпись Ленки. Что случится, если Ленка придет домой и увидит шныряющее по квартире привидение? Как объяснить, что я прошел сквозь ядро, которое видело начало Вселенной? Прошел сквозь атмосферу и упал в Российское озеро? Что я вернулся ради нее? Третья комната была какая-то неопределенная. В одном углу лежал коврик для йоги и гантели, а в центре возвышался мольберт с незаконченной картиной на большом холсте. На новой картине было изображено ночное небо над Плезением. Одна звезда, особенно яркая и заметная, с хвостом позади, намекающим на движение. Вот как Ленка представляла меня после отлета, гадая, какое из движущихся отражений в обширном мраке может быть ее Якубом. А еще там был шкаф. Я открыл дверцы и нырнул в ее одежду. Вдохнул знакомый аромат стирального порошка, а подмышки блузок еще хранили запах пота и дезодоранта с нотками абрикоса. Я зарылся лицом в ее одежду, и та начала падать, так что вскоре и я рухнул на пол под груду тряпок, пока не стал задыхаться. Последней оказалась кухня, где я уловил запах любимой Ленкиной еды — яичницы и ветчины, этой проклятой ветчины и жареных грибов. Там стоял высокий барный стол, заваленный газетами за всю неделю. Неужели она до сих пор ищет статьи обо мне или пытается свыкнуться с новым миром, где меня нет? Над столом протянулась фотография в рамке. Закат на Хорватском побережье. Я вернулся в кабинет, самую первую комнату. Там не было ни моих фотографий, ни фотографий с нашей свадьбой. Я раздумывал, не порыться ли в шкафах, посмотреть, сохранились ли они, или Ленка полностью избавилась от воспоминаний. Отсутствие фотографий меня не расстроит, но внесет ясность. Я вышел из квартиры и прошелся по улице. Если я встану на колени и приложу ухо к тротуару, заговорит ли со мной Плезень? Расскажет ли, где искать? Закрытыми глазами я поворачивался во всех направлениях, выбрал одно наугад и пошел туда, зная, что буду прочесывать эти улицы день и ночь напролет, пока не найду Ленку. Когда я шагнул вперед, от реки Радбуза донеслась тихая музыка. Увидев реку, я понял, что Ленка нарисовала баклана именно на этом берегу. Я оказался в историческом центре города, и музыка стала громче. Передо мной появился огромный собор святого Варфоломея. Вокруг ровными рядами тянулись ларьки и прилавки с едой, подготовленные к зимнему фестивалю. Группа цыган наигрывала свои умиротворяющие мелодии, которым примешивалось шипение пара от пролитого на землю грога, шкварчание лука, а громче всего хор голосов, объединенных языческой радостью праздника. Я влился в людскую массу, продолжая поиски над головами. Ленка наверняка здесь, она так любит традиционные ритуалы, любит жизнь. Я купил чашку грога. Доказательство, что я тоже местный и по-прежнему могу находиться среди себе подобных. Прошли часы, солнце начало клониться к закату, стало прохладнее, а я все кружил по площади. И тут чья-то рука выхватила кусок хлеба с козьим сыром со стола впереди. Все, кроме руки, было скрыто людьми. Я рванул сквозь толпу, видя только эти руки, которые так крепко запечатлелись в памяти. Они не были миражом. Ленка. Ее прекрасные руки. Она расплатилась с продавцом и повернулась ко мне спиной. Накинутая на плечи зеленая кофта развивалась на ветру, словно королевская мантия. На мгновение кофта соскользнула с правого плеча, и от промелькнувшего клочка голой кожи меня охватило такое желание, что зашумело в голове. Я споткнулся, но все равно последовал за ней. Как лучше всего к ней приблизиться? Я не мог положить руку ей на плечо до того, как она меня увидит. Сначала она должна меня увидеть. Узнать того человека, который так эгоистично ее покинул в погоне за собственными честолюбивыми планами. Человека, который вернулся, хотя она уже начала новую жизнь и хочет попросить ее распрощаться со своим одиночеством и снова изменить всю свою жизнь ради него. Ленка. Ее прекрасные руки, кожа ее плеч. Я до сих пор ее заслуживаю. Я ускорил шаг, пробиваясь сквозь толпу, и опередил Ленку, а потом развернулся в переулке, по которому она шла, и пошел навстречу. Теперь она была метрах в 30 или в 25, но нас разделяло слишком много людей. В 10 метрах наши взгляды встретились. Впервые с тех пор, как я покинул Землю, я четко увидел Ленкино лицо, такое умиротворенное. Я любил каждый ее вздох, каждый взгляд. Словно мир был ее творением, а она присматривала за ним, опустившись на землю в 7-й день, в день отдыха. Она изменилась. Выглядела счастливее, чем я когда-либо видел. Счастливее даже, чем в наши лучшие дни, на пике любви, когда мы соединялись в оргазме в башне курантов. Осталось 5 метров. Я замер. Ленка смотрела прямо на меня. Нет, она смотрела сквозь меня, не узнавая мою материальную форму. Она прошла мимо, как будто я лишь очередной незнакомец в огромной толпе. Мог бы я стать чем-то другим в том новом мире, который она построила для себя. Она должна меня увидеть, иначе мы не сможем начать сначала. Я проклинал разделяющую нас толпу. Я тенью шел за Ленкой, пытаясь найти более удачную возможность, пока она ела жареный арахис, покупала холсты и шла домой на закате. К тому времени я уже надрался, в основном разнообразным спиртным, которое потоком стекалось через границу со всей Европы, и рыгал ментолом, тмином и кофе после стопок, которые заглатывал по дороге. В голове кишела путаница из смятения и неуверенности — землянин ли я вообще или уже нет? Но тело перемещалось на автопилоте, куда Ленка, туда и я. Она вернулась в свою квартиру, а я сел на мостовую чуть дальше ее дома. Поверхность была прохладная на ощупь, и меня приободряли далекие голоса людей, возвращающихся домой с фестиваля пьяными и довольными. С тихим гулом зажглись уличные фонари. «Прекрасный вечер». Я представил, как поднимаюсь к Ленкиной двери и звоню. Тогда-то она должна меня увидеть. Я с ужасом представлял, как она отреагирует. Каждый вариант пугал по-своему. Если она дотронется до меня, обнимет, удержит ли меня кости? Или она убежит, решив, что перед ней труп, привидение? Бесконечная петля мыслей удерживала меня на тротуаре. В голове снова и снова проигрывались ее слова Куржику. Ей нужна была собственная жизнь, не в тени моих страстей и моих нужд. И тут я увидел ее лицо в толпе, умиротворенное и бесстрастное. Ее поступь была такой легкой. Была ли она сейчас счастливее? Мне нужно было покинуть Землю и привезти частичку космоса. А что нужно Ленке? Она снова вышла из дома, теперь с большой холщовой сумкой в руке, и я укрылся за углом в конце улицы. Ленка направилась к реке. Я пошел следом за ней по дорожке, но держась на расстоянии. Я все никак не мог решиться снова войти в ее мир. Это было бы так просто. Достаточно лишь выкрикнуть ее имя, пробежать разделяющее нас расстояние и прикоснуться к ней. Но с каждой секундой я все больше чувствовал себя нежеланным гостем в ее мире. Она установила мольберт и начала работать над незавершенной картиной с ночным небом. Я слышал ее голос на записях Куржика с перечислением всего, что я сделал. Да, зима 1989 года была большим взрывом моей жизни. Вина за деяния отца, везде меня преследующая, и привела нас сюда. Ленка что-то отпила из термоса. Кофе? Вино? Мне нужно лишь спросить. Краска на холсте, порошок и масло, оставляющие следы на хлопковых волокнах, и растворитель, который испаряется, а высохшая масляная краска окисляется. Это вязкая пленка, теперь новое измерение реальности, заключенное в прямоугольном куске ткани. Новый мир, перспектива. Ленка нарисовала края пурпурными, показывая влияние Чопры. Она подняла руку к голове, и я не сомневался, хотя и не видел, что пурпурная краска с пальцев осталась на волосах. А если это напоминание о далеком феномене, так глубоко укоренившейся в нашей жизни, останется навсегда? В этой картине вся наша жизнь. Мое решение улететь. Мое решение поставить что-то выше Ленки. Я выбрал пыль, выбрал космос, выбрал полет в неизвестность. Выбрал жизнь в небе над человечеством, высшую миссию. Выбрал символы. Выбрал искупление. Я не выбрал Ленку, не выполнил договора. А теперь она решила пожить для себя. Конечно, я мог бы влиться в эту жизнь, избавиться от всех оставшихся амбиций, забыть обо всех замыслах и просто жить рядом с Ленкой, как ей хотелось бы, делать все, что она скажет, и не доставлять ей больше проблем. Но такая жизнь не по мне. Не только потому, что я никогда не смогу по-настоящему ей отдаться, но и потому, что Ленка отвергнет этот дар как оскорбительный. Она положила кисть на землю и села у воды. Потом закатала штанины и опустила ступни в реку. С возмущенным кваканьем прыснули в стороны лягушки. Воздух стал густым из-за дыма от костра неподалеку. Ленка что-то напевала, откинувшись на траву. Такая спокойная и одинокая, она смотрела на неподвижную воду. Там не было места для меня. Я сделал шаг назад, потом еще один. Ленка вернулась к мольберту и начала его разбирать. Стаканчик с кистями опрокинулся, вода с красками всех цветов радуги вылилась на траву. Ленка наклонилась и нарисовала что-то пальцем по разводам краски. Мне в жизни ничего не хотелось узнать так, как сейчас то, что нарисовала Ленка вне поля зрения. Такие мгновения она была невероятно изобретательна, сплавляла вместе случайность и любопытство. Она оценила свою работу на траве и засмеялась себе под нос. «Мне не было здесь места. В этом мире, который возник в мое отсутствие. А мою совесть отягощали загадка Гануша, резкое отторжение Чопрой и трупы трех человек, за чью смерть я был в ответе». Сверкающие от негодования глаза Клары, ее попытка убить меня одной рукой, ее зубы, погружающиеся в мой большой палец, словно клыки. Мне нечего было дать другим, только не здесь. Я развернулся и побежал обратно по тропинке. Прыгнул на Дукати и завел его, сбросив шлем на землю. Она так сильно меня любила. Я не мог бы пожелать лучшей жизни в качестве землянина. Теперь я превратился в призрак. Фрагменты прошлого и будущего, ворота сквозь время и пространство. Я стал частицами из ядра Чопры, моя единственная задача — движения. Я несся на максимальной скорости подальше от плезения. Ленка освободилась от того, что меня преследовало. Она должна остаться свободной. Мы никогда не видим своего положения в истинном свете, пока не изведаем на опыте положения еще худшего. И никогда не ценим тех благ, какими обладаем, покуда не лишимся их. Фрагмент из последнего телефонного разговора с Ленкой П. Приблизительно на следующий день после предполагаемой гибели Якуба П. Ленка П. Он не мучился? Вы говорите правду? Куржак. Да, мне сказали, что он принял таблетку с цианидом. Он ушел без боли. Ленка П. И вы передали ему мое сообщение? Куржак. Уверяю вас, ему сказали. Ленка П. Я позволила ему умереть с мыслью, что он меня потерял. Лучше бы до его возвращения я притворялась, что все хорошо. Куржак. Вы опять возлагаете на себя определенную роль. Ленка П. Так бывает, когда любишь. Куржак. Не уверен, что согласен. Ленка П. Якуб сделал то, что должен был. Выполнил свое предназначение. Куржак. Свое, а не ваше. Ленка П. Почему вы так упорно пытаетесь избавить меня от чувства вины? Куржак. Такова моя работа. Ленка П. Я в ужасе от своей реакции. Я ничего не чувствую. Как будто ничего не произошло. Как будто я вернусь домой, и там меня будет ждать Якуб, чисто выбритый, как в первую встречу. А вдруг мы и правда можем манипулировать временем, если только очень сильно захотеть? Куржак. Так проявляется ваше горе. Не беспокойтесь. Ленка П. Я вышла замуж за милого парнишку, который бродил по городу как потерянный. А потом он улетел в космос. Да чего же удивительна жизнь. Чудесно. Ужасно. Все одновременно. Куржак. Вы чувствуете себя свободной? Ленка П. Я чувствую, что слишком много потеряла. Куржак. Свобода, она такая. Ленка П. Вы можете поклясться? Куржак. В чем? Ленка П. Клянетесь, что ему сказали? Что я его люблю? Что наша совместная жизнь была настоящей, и мы отдавали ей все лучшее в нас в наши лучшие годы. По крайней мере, хоть это у нас было. Куржак. Ему сказали. Клянусь. Ленка П. Я храню свой рисунок с Якубом в виде яркой звезды, сияющей в темноте, с хвостом позади. Я вижу ее каждую ночь, как будто она снова улетает. Как такое может быть, чтобы звезды были так далеко? Какой смысл во всех этих слоях атмосферы, если они не дают нам дотянуться до звезд? Но я надеюсь, что он там не застрянет, не попадет в западню. Дитя революции. Моя жизнь без цели отыскать Ленку превратилась в бесконечную гонку по бетонным земным орбитам. Я терял счет дням, носясь по дорогам, нарезал на своем Дукате круги по шоссе вокруг Праги, набирая все большую скорость, точно как Гарампет, который жил в моей комнате в Карловых Варах. Лишь бы двигаться, без цели, без планов. На заправке я купил толстовку цветов нашей футбольной команды. Когда кто-то таращился на меня слишком долго, я натягивал капюшон на голову, опасаясь, что при правильном освещении меня узнают, несмотря на изменившуюся навсегда форму лица, на запавшие глаза и худобу. Я не смотрел в глаза незнакомцам, поворачивал голову, чтобы никто не увидел мое лицо целиком в дневном свете. Капюшон помогал ощущать себя чуть более защищенным. Я устал так, что уже не мог держаться на мотоцикле, остановился в мотеле для дальнобойщиков и теперь ел чипсы из торгового автомата прямо на грубом покрывале. Телевизор в моем номере не работал, я почти убедил себя, что это не важно, и он мне не нужен, но знал, что много часов не смогу уснуть, а головная боль в тишине усиливалась. Я спустился к дежурному, попросил помочь, и он, громко вздыхая, принес телевизор из другого номера. Одержав победу, я откупорил пиво и включил новости. Цены на молоко повышаются. Я припомнил беседу с Тумой и усмехнулся. Франция — еще одна страна, покидающая разваливающийся Европейский Союз. А потом внезапно появились знакомые лица и наручники на руках. Полицейские выводили премьер-министра Туму в тренировочных брюках и с растрепанными волосами из его личной виллы в Барандове. Кадры сняты 2 дня назад, когда я катался по кругу. А потом появились другие кадры совсем из другого места. Это было офисное здание в центре Праги, выстроенное по образцу нью-йоркского небоскреба. Из него полиция вывела человека, чье лицо я узнал бы среди миллионов. Это был он. Я почувствовал на ногах влагу, глянул вниз и понял, что, сам того не заметив, выронил бутылку с пивом. По словам ведущего новостей, эти двое вместе с еще парой политиков и одним бизнесменом арестованы за выкачивание наличных с помощью фальшивых правительственных контрактов. Пресса называла их главарями аферы, за три года сумевшими украсть 700 миллионов крон налогоплательщиков. Премьер-министр Тума, объявивший себя спасителем страны, а тот второй, якобы друг детства и тайный советник Тумы на протяжении многих лет. С потрескавшегося грязного телеэкрана человек-башмак был впервые назван по имени. Радислав Заяц. Я поставил телевизор на колени, словно мог упросить его сообщить побольше подробностей. После их ареста два дня назад эти двое тут же внесли залог и немедленно скрылись в неизвестном направлении. Снова промелькнули кадры задержания, и хотя в прилизанных волосах, которые я в последний раз видел в детстве, появилась седина, это, несомненно, был он. А история тем временем растворилась в динамичной новостной ленте и сменилась репортажем о новой красной панде, родившейся в пражском зоопарке. Я сбежал по лестнице, бросил портье ключ от номера и наличные за пятно от разлитого пива. Я поехал обратно, в центр Праги, к своему бывшему университету, где пивные и уличные кафе заполнены выпускающими пары интеллектуалами. Раньше я сюда вполне вписывался, но теперь, когда вошел в одно из интернет-логовищ, молодые умы будущего смотрели на меня недоверчиво, даже, кажется, морщили носы. От меня воняло? Неважно. Что-то произошло, и куски моей жизни неожиданно перестали составлять одно целое, или, может быть, стали слишком близки друг к другу. Оплатив 2 часа за компьютером, я уселся там с чашкой кофе. Он остыл, и я забыл о нем, пока пальцы носились по клавишам. Пара кликов, жужжание процессора. И готово. Имя, профили социальных сетей, имейлы. Радислав Заяц. Его жизнь открылась передо мной. По кафе носился легкий сквозняк, пахло выхлопами машин и цветущими деревьями. Я все-таки выпил половину холодного кофе. Я не знал, что теперь делать с этим именем. Может быть, остаток жизни гоняться за ним, преследуя его? Что еще мне осталось? Может, он единственный, кто меня знал до известности, до полета и до смерти. Может, мне вообще ничего не хочется делать. Бизнесмен-магнат Радислав Заяц и премьер-министр Яромир Тума. Друзья детства. Жертвы коммунистического режима, постреволюционные авантюристы. Они двигались в разных направлениях, но при этом оставались близки. Заяц был главным советником Тумы и крупнейшим сборщиком средств. Один поисковый запрос, и на Земле у меня опять появилась цель, сосредоточенная внутри маленького белого прямоугольника с бегающим курсором. Эти двое заключили вечный союз. Заяц, как и предпочитал, работал в тени, делал деньги на инвестициях в энергетику, недвижимость, в импорт западных брендов. Тума стал политическим апостолом безграничного рынка, а за стильные стрижки, галстуки и влияние платили Зайцу и ему подобные. Теперь, когда Министерство внутренних дел рассеяло тени, интернет еще раз проявил себя как народный суд. Римская арена, где народ показывает пальцем вниз. Всю историю уже успели кратко изложить в Википедии, и судебный аппарат устремился вперед к заключению под стражу высокопоставленных жуликов, чего требовал и народ республики на улицах старого города. Я выглянул наружу. Пока никаких протестов, никаких революционеров. Я прикончил ужасный кофе. Человек-башмак и премьер-министр Тума, друзья детства. Какова же моя роль рядом с ними? Я поставил чашку и вошел в свой старый студенческий имейл, зная, что университет позволяет учетным записям существовать вечно и без надзора. В поле получателя я скопировал имейл Радислава Зайца. Его личная информация просочилась в сеть благодаря группе хакеров. Разумеется, вероятность, что он прочтет письмо, мала, ведь его должны преследовать оскорбленные горожане. Но я просто обязан его найти. Прежде чем умереть, я взгляну в глаза человека-башмака и задам ему вопросы. Что он сделал? Это был первый шаг. Я подумывал попросить у кого-нибудь из студентов сигарету или глоток из фляжки, чтобы успокоиться. Из-за долгого запрета на кофеин во время тренировок и самой миссии одна чашка кофе уже действовала с удвоенной силой. У меня тряслись руки, и я делал множество опечаток, что затягивало написание всего нескольких простых предложений. «Вы дали мне жвачку, а я отказался. Вы забрали наш дом. Сталинские свиньи, хрю-хрю. Мой дед умер в двухместной кровати из Икеи. Бабушка умерла на больничной койке, а до этого питалась дешевым капустным супом. Что еще вы сделали?» Я вернулся. Я отправил письмо. Я заметил, что девушка, сидевшая рядом со мной с толстой книгой на коленях, оглянулась и подлила что-то в свою кофейную чашку из серебряной фляги. Я склонился к ней и спросил, нельзя ли немного и мне в обмен на молчание о контрабанде. Девушка ответила «Да, чуть-чуть», добавила, что шантажировать нехорошо. Я ее поблагодарил и допил свой кофе, глядя на список входящих. Обновил, посмотрел еще раз, помассировал затекающие колени. Студенты начали расходиться, сидевшая рядом девушка ушла, бариста протирал стойку, и я понял, что кафе через несколько минут закрывается. Обновить, опять обновить. Знаменитый космонавт теперь превратился в клиента, просрочившего время, проверяя почту. Бариста похлопал меня по плечу. 2 часа истекли, я могу прийти опять завтра утром. Я навел курсор на красный крестик окна браузера. Он оказался ярче обычного. Цвет сигнала «Стоп». Я помедлил. Бариста глубоко вздохнул у меня за спиной. Заголовок «Ре». Четкий, жирный и полный жизни. Я открыл письмо. Бариста опять похлопал меня по плечу. «Маленький космонавт, если это ты, позвони мне». Я достал из бумажника купюру в 200 крон и отдал Бористе за бумагу, ручку и какую-нибудь мелочь, какая у него была при себе. Он с сомнением согласился и принес мне карандаш и салфетку. Я записал номер, который прислал человек-башмак. От кофе и спиртного у меня в крови сердце колотилось о грудь. Я выключил компьютер и трижды поблагодарил запиравшего дверь баристу. Он пожал плечами, а я уже бежал в конец улицы. Я бросил 20 крон в таксофон на углу. Что при этом происходит с монетами? Внешне выглядит фантастически. Опускаешь одну металлическую штуку в другую, и, пожалуйста, слышишь голос. Я набирал номер, а снаружи садилось солнце, внутри будки сгущались тени. Город вокруг меня успокаивался, его жители завершали перед отдыхом вечерние ритуалы, добывали ингредиенты для ужина или скрывались в пивной. Головная боль и вздутие живота напомнили, что я питался нездоровой пищей и пивом. Но в конце концов, что такое тело? Для чего беречь то, что все равно уйдет в землю? На другом конце линии раздался щелчок. Помолчали. А потом голос, такой знакомый, словно я опять слушаю его сквозь замочную скважину закрытой двери бабушкиной кухни. «Я хочу услышать твой голос», — произнес он. «Где ты?» «Да, это ты». «Что ты сделал?» — спросил я. «Ты не умер. Это твой голос. Если только...» «Ответь. Я хочу тебя видеть». «А вдруг я тебя убью?» — спросил я. «Так сказал бы твой дед. Ты сейчас звонишь с пражского номера. Я буду возле своего памятника. Завтра. В полдень». «Ты учился неподалеку от этого парка, потому я и попросил установить памятник там. Но, возможно, я сейчас говорю сам собой», — сказал заяц. Я схожу с ума. Это ты? Для тебя было бы лучше, чтобы нет. Сказал я и повесил трубку. Я нашел убежище в закрытой булочной, выставленной на продажу, съел кусок холодной пиццы на ужин. Скоро здесь появится новый владелец, и тогда это место обретет новую жизнь. Довоенный пол там сохранился еще с тех времен, когда каменная кладка была искусством. Он казался холодным на ощупь. Я подстелил скатерть и рассматривал выцветшие старые картинки, рекламировавшие былое меню. Тысячелетия назад первые люди научились измельчать зерна пшеницы и запекать полученную замазку, что изменило человеческий род. Даже теперь, когда повсюду кулинарные изыски и деликатесы, в эту ночь в пекарне меня успокаивало изображение простой булки с золотистой корочкой и нежно-белой внутри. Как она хрустит, когда рвешь ее пальцами. Цель моей новой миссии волновала. К Ленке я вернуться не мог. Я теперь не принадлежал ее миру. А поскольку Вселенная постоянно расширяется, больше мы никогда не вернемся друг к другу. Но человек-башмак. Радислав Заяц. Он не подчинился законам физики. Каким-то образом вернулся. Он знал меня. Он знал Туму. Я всегда считал, что он узнает обо мне хотя бы из газет. Я надеялся, что он наблюдал за моим триумфом, но его дружба с Тумой открыла глубины отдельного космоса, начавшегося не со случайного взрыва энергии, а с тщательно разработанного плана. Засыпая в пекарне, где вокруг моих ботинок шныряли мыши, я уверился, что все случившееся было как-то им подстроено. Ранним утром я проснулся и поехал в Вышеград, старый город, возвышающийся над рекой Волтавой. Призраки былых кораблей несли стражу над переулками и фонтанами, магазинами и башнями, приглядывали за душами плетущихся в школу детей и прыгающих в трамвай взрослых. Может, призраки и за мной наблюдали. Больше тысячи лет назад принцесса Либуше, стоя на Вышеградском холме и глядя за Волтаву, провозгласила: «Я вижу великий город, чья слава вознесется до звезд». Она велела своим людям идти в селение и отыскать крестьянина, мастерящего порог в доме. Либуше объявила, что над этим порогом должен быть возведен Пражский град. Даже самые знатные аристократы должны низко склониться перед порогом, потому что я нарекаю сей город Прагой. Праг — порог. В основании Праги заключена поразительная двойственность. Глядя за реку, Либуше видела образ тысячи башен, касающихся облаков столь высоких, что их можно разглядеть из Стамбула или Британии, может, даже с Божественного престола. Тем не менее, городу дали имя самой скромной части всякого сооружения — порога. Линии, отмечающие вход и выход, символа, на который никто дважды не глянет. Может быть, эта двойственность, скромность имени в контрасте с внешним величием, подкрепленная браком принцессы Либуше и простого деревенского пахаря Пшемысла, ставшего первым правителем богемских земель, и была причиной того, что Прага пережила гражданские войны и культурное влияние Австро-Венгрии, оккупацию фашистами и большевиками. Может быть, этот мир связан с собственной двойственностью, скромным началом в единении с невозможной мечтой. То видение, открывшееся Либуше за рекой, — начало. Я — конец. Прага прикоснулась к небу вместе со мной в исполнении пророчества, дарованного Либуше при ее рождении. Не так важно, что в Пражском граде размещался когда-то император Священной Римской империи, и что первый парламент Богемии собирался в ее стенах. Лишь со мной история этого города завершила свой полный круг. Я доехал до Нови Места, оставил мотоцикл в нескольких кварталах от Карловой площади. Здесь был мой дом, когда я учился в университете. Он немного изменился. Не сновали больше повсюду студенты с тяжелыми рюкзаками. Их сменили толпы туристов, сверяющих карты и расписания. Я побродил по улицам вокруг площади и поучаствовал в жизни моего города. Дал денег труппе из трех актеров, представлявших Шекспира в фургончике на стоянке, поел хот-догов, заплатил служителям в туалете за аккуратно сложенную туалетную бумагу. Вдалеке зазвонили церковные колокола. Маленький мальчик уронил мне на ноги мороженое, и его родители стенали на итальянском. Я прошел по переулку, превращенному в лавку с детскими книгами, где юнцы рылись в ящиках с рисунками и литературой. Улица заканчивалась коммуной бродяг, состоявшей из палаток и куч одежды. Охрану несла бдительная дворняжка. Я скормил собаке, завернутые в салфетку, остатки сосиски. Вероятность наткнуться на бродячего пса в Праге достаточно высока. Я предпочитал быть готовым, и хранитель сокровищ коммуны облизал мне пальцы. К 11 я вернулся на площадь, где трава потемнела от множества разгуливающих птиц. Деревья стенами окружали площадь, укрывая ее обитателей от городской жизни. Посередине торчала каменная статуя космонавта с неживыми глазами, гораздо меньшим, чем мой, носом и шлемом в правой руке. Левую руку он приложил к сердцу в обращенном к окружающим жесте. Возвышавшийся надо мной постамент словно нес самого императора. Его украшала золотая резьба, выполненная тем же мастером, который декорировал лестницу Национального музея. Гравировку с именем наполовину скрыла вьющаяся лоза. За статуей я наткнулся на группу школьников на экскурсии, резвящихся под присмотром угрюмого учителя. Среди гомона до моих ушей донеслась ужасная песня. «Быть не может», — подумал я. Но нет, не послышалось. Дети пели про мертвого космонавта и о том, что когда-нибудь станут похожими на него. Никакие другие звуки никогда не изгонят эту мелодию из моей головы. Она будет всю жизнь возвращаться без приглашения, словно грипп или тень любви. Я стоял там, живой, незамеченным, наблюдая за детьми, а всего в паре метров моя героическая мертвая версия принимала их хвалебные песни. Я сел на скамейку напротив статуи. До полудня оставалось несколько минут. Из-за тошноты, напряженности в коленях, тревоги и страха я наклонился вперед. Человек, который уничтожил мою семью, был уже на пути сюда. Только он один теперь имел значение в этой возобновившейся земной жизни. На минуту опаздывает. Придет ли? За деревьями появилась фигура. Он прошел сквозь толпу детей, положил руку учителю на плечо. Эти двое заговорили, подошедший указал в мою сторону. Учитель кивнул. Радислав Заяц быстро приблизился и остановился метрах в 15 от меня, опустив руки по швам, как мальчишка, которому велели не ковыряться в носу. Он казался ниже, чем я помнил, но лицо все то же, те же шрамы от оспинок и седая щетина. Костюм гладкий, как броня, с идеальными складками, словно еще один слой новой кожи. «Я спросил учителя, видит ли он, что ты тут сидишь», — сказал Заяц. Он сказал, что да. Я поднялся и подошел к человеку-башмаку. Теперь я был выше его ростом. «Ты сам меня видишь». «Вижу, Якуб. Ты здесь. И ты стал похож на отца. Он узнал меня сразу. Он и раньше меня знал. Теперь он был последним живым свидетелем моих ранних лет, доказательством, что дни детства не были миражом. Тошнота и гнев постепенно рассеялись сами собой. Присутствие человека-башмака меня успокаивало. Теория вероятности исследует математические абстракции недетерминированных событий. Она также изучает измеряемые параметры, которые могут быть единичными либо случайным образом изменяться с течением времени. Если последовательность случайных событий повторяется многократно, закономерности можно обнаружить и изучить. Таким образом создается иллюзия, что наблюдатели — люди. Способны рассчитывать и понимать хаос. Но что, если наше существование — предмет исследований вероятностей для самой Вселенной? Если каждый из нас — объект, математическая абстракция с атрибутами, с небольшими вариациями, скопированными у предшествующих испытуемых, например, комплекс Электры вместо комплекса Эдипа или замена деформирующей личность социофобии на нарциссизм. Движимы теми же инстинктами, страхом смерти, одиночества, неудачи. Результат — бедность, голод, болезнь, суицид или мирная смерть в постели, отравленная сожалением и стыдом, собирается находящимся над нами исследователем. Космос подсчитывает вероятность счастья и полноты жизни, вероятность саморазрушения, вероятность удачи. Может ли объект исследования, рожденный больным и бедным, к концу жизни приблизиться к верхней планке удачи? Может ли объект, изначально наделенный привилегиями и здоровьем, потерять их и умереть в нищете и страданиях? Мы все это видели, но где же закономерности? И когда Вселенная опубликует свои исследования в каком-нибудь почтенном научном журнале? Каково в масштабе космоса соотношение вероятности одного события к вероятности всех остальных? Ничтожно. И все же мы здесь. Радислав Заяц увидел меня. Я поднял кулак и ударил его в челюсть. Он свалился на землю слишком легко. Я разглядывал пятнышко на запястье, где-то что-то хрустнуло. Сустав среднего пальца провалился, как темный кратер. Текла кровь. Учитель поспешно созвал детей и повел их из сквера. Заяц молча смотрел на меня. Он не смел бросить мне вызов, как когда-то деду. Он меня не дразнил. Просто ждал, с осторожным любопытством рассматривал. Мол, если решишь забить меня до смерти, что ж, твое дело. Я протянул ему руку и помог подняться. Он побрел к памятнику, я за ним. «Знаешь, меня уже много лет никто не бил», — сказал он. «В этом есть какое-то облегчение». Я десятки лет об этом мечтал. Он похлопал по постаменту, смахнул лозу с моего имени. «Тебе стоило бы посмотреть на это», — сказал он. «Никогда не видел, чтобы закон так быстро проходил через парламент. Люди перебивали друг друга, споря, сколько потратить на монумент, хотели сделать высотой с башню. Но я возражал, говорил, что ты предпочел бы поменьше и в памятном для тебя месте. Мне известно, что ты проводил здесь много времени, когда был студентом. Глядел в небо и занимался всю ночь. Ты и Тума. Вы это устроили». «И да, и нет. Как тебе это удалось, Якуб? Как ты сумел вернуться?» «Прилетел, сукин ты сын. Помахал проклятыми крыльями, и я здесь». Заяц прислонился к статуе, помассировал челюсть. «Это ты послал меня к Чопре. Заставил Туму. Говори». «Я назвал ему твое имя, Якуб. В этом не было никакого дьявольского». «Для чего? Чтобы убрать с земли последнего прохаску? Я едва не погиб. Я потерял ее. Для чего?» «Дело вовсе не в этом, Якуб, если ты позволишь». Мои руки тряслись, и я сунул их в карманы. Нельзя показывать слабость, только не перед ним. «Говори», — сказал я. «Я не мог тебя отпустить и после того, как вы покинули Старшеду. Пару раз я женился, и все жены ловили меня на том, что я шептал в темноте твое имя. Они думали, что ты мой любовник. Я следил за тем, как ты рос, видел твои табели с отметками. Знал о намерении поступить в университет. Я хотел гарантировать, чтобы тебя приняли, но тебе не потребовалась моя помощь. На некотором расстоянии я наблюдал за похоронами твоего деда. Я попросил хозяев виноградника, где была ваша свадьба с Ленкой, взять с вас плату по низкой ставке и оплатил разницу. Ты был памятью о прежней жизни. Я всегда хотел знать, стал ли ты негодяем. Было ли это в крови? Ты остался порядочным. Определенно. Ты сошел с ума. Ну и что? Ты выбрал меня для убийственной миссии, думал так восстановить справедливость? Как-то ночью, когда мы пили, Тума рассказывал мне о своей мечте, о космической программе. Я сперва смеялся над ним, но он был серьезен. Он вцепился мне в воротник и клялся, что это сбудется. Раньше я считал, что он тот, кто нужен нашей стране, понимаешь? Мы еще не стали циничными. Он тогда еще верил, что кормить нужно не только желудки граждан, но и души. Тума верил в науку, в любознательность, верил книгам. Он напомнил мне тебя, и поэтому я назвал ему твое имя, Якуб. В тот момент это было неизбежно для нас обоих, и совсем не ради того, чтобы наказать или вознаградить тебя. Это был ответ зову космоса. Тума дал тебе возможность выбора. Как я и ожидал, ты решился сделать нечто великое. Ничего я не сделал. Я должен был жить той жизнью, которую знал. Настоящей. А ты всегда был ущербным и полным ненависти. Ты позволил моему отцу победить. Позволил ему сломать жизнь нам обоим. «Хм», — сказал он. «Да, это отчасти верно. Но ты совсем справился, Якуб. Пусть миссия провалилась». Теперь страна верит, что мы способны добиться успеха. А видел бы ты свои похороны. Весь город бурлил, я его никогда таким не видел. Почтить твою память съехались высокие гости со всего мира. И вот ты вернулся. Не представляю, как. Не знаю, через что тебе пришлось пройти, но ты здесь, и мы можем вернуть тебя стране. Герой возвращается. Все с ума сойдут, Якуб. Ты будешь их королем. И что бы ты, по-твоему, не потерял, ты вернешь это тысячекратно. Я представил все это. Газетные заголовки, новости, интервью, все, чего я ждал по возвращении, но обостренное до грани безумия. Плюс бесконечные вопросы о том, как такое возможно и что меня привело назад, но означает ли мое воскресение, что Ленка вернется? Покоя ей больше не будет. «Нет, я не мог на это пойти. Я дал им все, они не могут требовать большего». «Этому не бывать», — сказал я. «Я останусь мертвым. Я заслужил». «Ты уверен?» «Уверен. Я хочу пожить спокойно». «Что ж, думаю, для меня это не имеет значения. Мой суд через месяц, если только не решу бежать из страны, а я об этом подумываю». Пожить для себя на Карибах, в покое и тишине. В любом случае, Якуб, мне кажется, для нас обоих главной в жизни миссии завершены. Что было твоей? Кучей денег помогать демократии. Ты вор. Да, я стал вором. Что ты теперь думаешь о моем отце? Ты больше не можешь считать себя лучше его. Что скажешь о боли, которую причинил, когда мстил умершему, о людях, чьи жизни разрушил по пути. В чем смысл всего этого? Можно я покажу тебе кое-что? Это недалеко. Я никуда с тобой не пойду. Не глупи, Якуб. Я наблюдал, как ты рос, и я не сделаю тебе ничего плохого. Что еще оставалось сделать? Я не хотел, чтобы эта встреча заканчивалась, чтобы уходил этот человек, знавший меня. Последний обломок моей жизни до миссии. Я прошел вслед за ним по поросшей травой лужайке, и между деревьями мы опять оказались в городе, и водитель в костюме открыл дверцу черного БМВ. Мы уселись на кожаные сиденья. Заяц предложил стакан виски, и я выпил залпом без пауз. Предавал ли я память дедушке, сидя рядом с этим человеком, разговаривая с ним? Он не мог винить меня за желание разобраться и понять каждую крупицу тех событий, что меня сюда привели. Сиденье холодило спину, и я подлил себе еще виски, думая, каково каждый день жить среди такой роскоши, превращая ее в барьер, щит от ужасов обыденной жизни. Заяц меня изучал, а я спустя все эти десятилетия до сих пор беспокоился, что он может легко прочесть мои жесты испуганного ребенка. Мы подъехали к дому в Нове месте, шофер распахнул дверцу, и я оказался перед витриной магазина деликатесов. Здание было восьмиэтажное, выстроенное при Старой Республике еще до войны и проектов коммунистического жилья. Человек-башмак жестом пригласил меня через парадный вход вверх по лестнице. Там он вытащил из кармана связку ключей и открыл железную дверь. Она скрипнула, и я заметил на ней глубокие царапины. Я еще колебался, а Зайц уже вошел внутрь. Окна были закрыты черной бумагой, оставляя комнату в глубокой тени. Что-то щелкнуло, и комнату озарил свет лампы. Человек-башмак стоял у заляпанного кровью письменного стола с отсутствующими ящиками. На столе были только лампа, маленькая с проржавевшим основанием и резким агрессивным светом, и зеленая папка, а другой предмет мебели — деревянный стул, весь в глубоких порезах, и с остатками липкой ленты на спинке и ножках, стояла у завешанных черным окон. Перед ним на пыльном каменном полу находился артефакт из моей жизни — железный башмак. «Он настоящий?» — спросил я. «Когда я встречался с твоим отцом, подвал, где обычно пытали, обрабатывали от крыс, и тайная полиция вышвырнула нескольких мелких бюрократов из кабинетов, устроив там временные камеры. Нельзя допускать, чтобы паразиты мешали допросам. Это было здесь? В этой комнате. Ноги твоего отца ступали по этому полу. Разумеется, к тому времени, как я купил это здание, тут опять устроили уютный офис. Я воссоздал эту комнату такой, как я ее помню. Не волнуйся, кровь не настоящая. Но башмак, я думаю, ты узнаешь. Я представил себя 19-летним, еще с юношески округлыми щеками. Люди, которых я никогда не видел, ни с кем ни разу не говорил, врываются в мою университетскую аудиторию и уводят меня. Эта комната, зачерненный мир за этими окнами, отделяет меня, словно брошенная на крышку гроба земля. Истязают меня, причиняют мне боль с полной убежденностью в том, что они на верной стороне истории, на моральной стороне человечества. Мой отец зарабатывал этим на жизнь, и это давало нам возможность жить в хорошей квартире, хорошо одеваться и хранить припрятанные записи Элвиса в тайнике. Для чего ты меня привел? Я хотел, чтобы ты увидел. Это место, где я родился. Человек, которым я был до тех пор, пока не попал в эту комнату, возможно, стал бы химиком. Ученым, как ты. Но когда меня вышвырнули из университета, отобрали у моей семьи все, я сосредоточился на единственной цели — никогда больше не попасть сюда. Зачем ты мне это рассказываешь? Разве ты не хочешь меня узнать? Я повернулся к деревянному стулу и сел. Боль в колене вернулась и напомнила, что за весь день я не принял лекарства. Я вытащил пузырек из кармана и, не запивая, проглотил таблетку. Я сунул ступню в железный башмак. «Завязывай», — сказал я. Заяц нагнулся, отстегнул зажим и просунул тяжелый кожаный ремень в петлю. Я попробовал встать и не смог. «Это самое ужасное», — сказал Заяц. «Эта штука тебя сковывает, и кажется, что больше ты никогда не сможешь ходить». «Теперь нормально. Не беспокойся. Привязывай». «Как ты это сделал, Якуб? Как ты вернулся?» «Не будем сейчас об этом». Он кивнул, подошел к окну и открыл его. Черная бумага оборвалась по краям. Солнце хлынуло в комнату впервые за много лет. Лишенная изолирующей темноты комната показалась обычным унылым офисом, таким же далеким от бурной жизни, как кабинет доктора Бивуя. «Ты заставил меня считать себя проклятым», — сказал я. «Будто даже само мое существование — какое-то призрачное пятно. Последнее порождение спермы Каина. Для ребенка это скверная мысль, для мужчины тоже». Я хотел уничтожить тебя множеством разных способов. Начиная бриться, я мечтал о том, чтобы сделал с тобой при помощи лезвия. Все прошедшие годы твой голос против воли звучал в моей голове. Мне следовало бы вышвырнуть тебя из окна, но я больше не вижу смысла. Я не знаю, что делать после того, как мы выйдем из этой комнаты. Не знаю. После того, как я не смог поговорить с Ленкой, я решил, что твои поиски могут стать моей новой миссией, последним способом жить. Но теперь я смотрю на тебя и вижу, что возмездие — это не жизнь. Он посмотрел на меня, низко наклонился и отвязал мою ногу. Кратковременная фиксация, освобождение от тяжести и давления ощущались так, словно я опять поплыл в невесомости, и мы с Ганушем готовимся столкнуться с ядром, которое унесет нас к началу Вселенной. Я построил всю свою жизнь вокруг пары часов, проведенных в одной комнате с неприятным мне незнакомцем, произнес человек-башмак. Слишком много времени мне понадобилось, чтобы осознать это, Якуб. Твой отец сделал со мной то, что сделал. Но решение жить так, как я жил, оно все же только мое. Для меня эта комната стала катализатором. Для твоего отца им стал день, когда он решил, что мир полон врагов. Катализатором для тебя не обязательно должен быть гнев или чувство утраты. Значимость твоей жизни не зависит от Ленки, твоего отца или от меня. Да, я совершал чудовищные поступки. Я следил за тобой, влезал в твою жизнь, но твой выбор всегда оставался твоим. Ты настолько лучше своего отца и меня. Ты не дашь всему этому тебя искалечить. Для тебя это не должно закончиться так же, как для нас». Человек-башмак так и стоял на коленях у моих ног. И я видел, что того человека, вошедшего в дом деда и бабушки с рюкзаком, давно уже нет. Эти глаза из-под поседевших бровей смотрели на меня как мертвые, будто окна, обращенные в глубокую беззвездную ночь. Его руки обвисли, как и черты лица. Жертвы как силы тяжести, так и все его связаны с деньгами жизни. «Теперь ты себя жалеешь», — сказал я, — «когда пойман. Хотел бы я, чтобы все было так просто. Но с тобой в этой комнате я даже думать перестал о своем приговоре. По-моему, он ясен. Ты освобождаешься из заточения, я предстану перед своим. Теперь ты стал философом. Мы с тобой понимаем друг друга, Якуб, и тебе это тоже известно». «Искра прежней жизни. Искра прежней жизни. Я скучаю по ней, по реке, которая текла через Старшеду. Я поплыл бы по течению до края деревни, а потом назад к берегу. Мне никогда не хотелось ее покидать ни на миг. У меня тоже был такой дом», — сказал он. «Его забрали. Я не знаю, что делать дальше», — сказал я. Она ушла. Я вернулся за ней, но встретиться не решился. Понимаю, что должен настаивать, но не могу. Для нее жизнь есть только вне всего этого, без меня. Для тебя она тоже есть. Ты еще кое-что должен сделать, Якуб. Ты даешь мне советы? Не стану, если не хочешь. Хочу. Давай, человек-башмак. «Человек-башмак? Так ты меня зовешь? «Всю жизнь». «Дом по-прежнему цел», — сказал он. «И он принадлежит тебе. Я как будто знал, что ты вернешься за ним». Все еще стоя на коленях, Заяц вытащил из кармана ключи. Настоящие. Те самые, что когда-то хранились в бабушкиной сумочке. Те ключи, которыми она запирала дом, убедившись, что мы с дедушкой на месте в кроватях. Он опустил ключи на мою ладонь. Они были намного легче, чем в детстве. «Я прошел так далеко и вернулся», — произнес я. «Да, я тоже. А иначе зачем нам жить?» «Я надеюсь, ты понесешь наказание. Сядь в тюрьму и исполни свой долг». «Не могу тебе этого обещать, Якуб. У нас есть с тобой одно общее свойство. Мы слишком любим оставаться в живых, чтобы просто ждать своей очереди перед грядущим. Мы одновременно заметили, что мои шнурки внутри железного башмака развязались. Заяц взял их по одному в каждую руку. Потом спохватился и остановился, глядя в окно. Щеки вспыхнули, но он все же завязал шнурки аккуратным бантом. Брюки сдвинулись вверх на несколько сантиметров, обнажив кусочек шрама на икре. Заяц замер и закатал штанину еще чуть выше. «Мой зажил», — сказал он. «Цифры больше не разглядеть. Просто белый шрам. Одна линия поперек». Он поднялся и теперь казался старым и мелким, сокрушенным тяжелым бременем совести. Непрекрасно сидящий костюм, ни зеркальная поверхность кожаных туфель, ни редеющие седые волосы не могли больше ввести в заблуждение относительно его подлинной сущности. Заяц не был угрозой. Он потерянный человек и ищет новую цель. Радислав Заяц посмотрел на часы и направился к двери. Полу обернулся, не глядя на меня. «Ты не спросил, что в зеленой папке?» «И что?» «Там мои стихи, направленные против режима. Просто шутка. Что-то вроде вызова, способ произвести впечатление, не помню уже на кого. Но мои однокурсники приняли это всерьез и распространили. Я внезапно стал известным революционером, понимаешь? Вся история нашей жизни строится на таких мелочах. И вот так я встретился с твоим отцом. Так я встретил тебя». Он ушел. Шаги звучали еще несколько долгих, как жизнь, минут, а потом, 8 этажами ниже, с грохотом захлопнулась тяжелая входная дверь, и я остался один на один с послеполуденным солнцем. Поржавевший башмак, разинув пасть, смотрел на меня, словно потрясенный тем, что его внезапно бросил верный хранитель. Я поднял башмак и опять, как когда-то давно, подумал о том, не осталось ли на нем частички отца, вещественного свидетельства встречи, определившей мою судьбу. Я швырнул башмак в распахнутое окно, выходившее во внутренний двор, и он жутким скрежетом прокатился по каменной лестнице, а потом встретил свой неотвратимый конец, расколовшись на части. Его выпотрошенные внутренности рассыпались по траве и грязи, и башмак наконец-то лишился смысла и дьявольской сущности. Жирный голубь с собратьями попрыгал среди обломков, утоляя инстинктивную жадность. Ничего не найдя, птицы вспорхнули, перемещаясь на зеленое пастбище, но толстяк, похоже, вожак их стаи, выполнил над трупом железного башмака элегантный пируэт и, уже улетая, удачно сбросил кляксы густой белой жижи, забрызгав всю груду железных обломков. На мгновение мне захотелось прыгнуть вслед за башмаком. Я ударюсь о камни, и боль разлетится, как осколки железа. Никаких больше мыслей о Ленке и боли в колене. Но ведь целостность тела неприкосновенна. Тело важнее всего, и внутри его заключен код Вселенной. Часть огромной тайны, очень значительной, даже если она никогда не будет раскрыта. Раз для Гануша тело имело такое значение, значит, оно важно и для меня, и я должен чтить его целостность, как и он. Ни за что я не стану причинять вреда телу. Удовлетворенный в каком-то вульгарном смысле недостойной кончины железного башмака, я пошел назад к Карловой площади. Прага пела вокруг меня, по каким-то неотложным делам мчались велокурьеры, дружным маршем шли воины большого и малого бизнеса в начищенных ботинках и туфлях на шпильках. Дети с пестрыми рюкзаками неслись в припрыжку из рассадников мудрости и просвещения, а какое разочарование их ждало впереди, в уют домов. Все кружило голову, восхищало. Разве жизнь сама по себе не есть революция? Мы стараемся устанавливать законы, суть которых — запрет. Мы пытаемся постичь глубины, которых никогда не достигнем. Декларируем истины, и при этом сами посмеиваемся над их показным благочестием. Что за кучу противоречий породили боги, даровав нам самосознание? Без него мы могли бы бегать по лесу, как дикие кабаны, рыться рылом в грязи и выкапывать червей, жуков и орехи. А в сезон размножения завывали бы, как волки в декабре, когда альфа-самцы топчут спины и уши альфа-самок. Мы бы несколько недель спаривались, а потом на остаток года избавлялись от бремени секса. После этого мы копили бы пищу под землей в лисьих норах, спали весь Леден, Унор, Бжезен и Дубен. Январь, февраль, март и апрель. И нам незачем было бы тащиться за продуктами в Бакалею. Боже мой, этот тип уставился на меня. У меня что-то не так с лицом, мои ботинки разваливаются. Нам опять угрожает Северная Корея. У меня снова разболелась спина. Предоставляют ли массажные кабинеты сексуальное удовольствие? И обслуживают ли они женщин? Если нет, то это сексизм. У меня 3 года болит живот, надо бы провериться, но это такой страх и стресс. Да и что этот доктор пропишет? Там, в подземном Эдеме, мы стали бы такими, как Гануш и его народ. Мы плыли бы, не зная страха, несмотря на вечную угрозу от гарампедов. Но, увы, мы такие, какие есть. Нам нужны истории и общественный транспорт, нейролептики и десятки телешоу. Музыка в ресторанах и барах спасает нас от страха перед тишиной. Мы не можем жить без утешительного спиртного, без туалетов в национальных парках и без политических лозунгов, которые можно выкрикивать или клеить на бамперы. Нам нужны революции. Нужен гнев. Сколько раз еще старое место Праги увидит кричащих, требующих перемен людей? Но на самом деле, когда люди взывают к политикам, своим лидерам из плоти и крови, не обращены ли их подлинные мольбы к небесам? Бог ради, кто-нибудь, дайте нам хоть намек, или мы все погибнем. Я не часть революции. Я был лозунгом на стене опустевшего дома, молчаливым свидетелем изменений погоды и настроений. Я был памятником Яну Гусу с резко очерченными щеками, под аккуратно подстриженной бородой и с прямой спиной короля, а не сгорбившегося над книгой ученого, который безмолвно, со смятением в сердце и миром в душе, что и вызвало его смерть, наблюдает за Прагой. Я был Ганушем, был вселенной и временем, был шутом, вновь и вновь исполняющим тот же танец перед новыми толпами зевак. Я был львом Богемии на гербе, темным орлом Моравии, драгоценной короной, покоящейся в витрине замка. Я навек останусь молчаливым свидетелем существования. Проезжая по старе месту, я увидел, что у конной статуи святого Вацлава собрали сотни протестующих с плакатами против Тумы и Зайца, с осуждением всех властей, что сидят в своих кабинетах и планируют будущее. Эти люди скандировали лозунги против системы, требовали перемены надежды. День едва начался, и мне хотелось, чтобы к ночи толпа разрослась до тысяч, как в дни бархатной революции, когда наш народ был настолько живым, что его протесты отзывались во всем земном шаре, освобождая угнетенных людей от алчности и эксплуатации. Каждый из этих людей, принявших решение надеть башмаки, взять плакат и пройти по старым камням вместо того, чтобы смотреть телевизор, совершал одиночный акт революции, становился частичкой большого взрыва. И я был спокоен, оставляя мир в их руках. Я оставил революцию позади. Там, где эхо от топота конских копыт по квадратным булыжникам главной площади, где смешение языков, звучащих за пивом или кофе со взбитыми сливками, и замерзшие посетители зимних рынков, чьи перчатки промокли от грога, льющегося через край грубой кружки. Возбужденные крики мальчишек, собирающихся попробовать мороженое из абсента, где вершители собственных судеб — те, кто любит Прагу, и те, кто любил, те, кто каждые выходные прогуливается по одной улице, проецируя голограммы истории на физическую реальность. Те, кто мечтает, и те, кто, прислонившись к статуе распятого Христа, целуется и ласкает друг друга с жадностью голодных зверей. Те, кто прыгает во Волтаву, стремясь умереть, и терпит поражение. Кто что используют бесплатную газету в метро, чтобы вытереть пот, текущий со лба в битком набитом вагоне. Вся громада истории, метрополия королей, диктаторов, сжигание книг и застывших в нерешительности залитых кровью танков. Этот город во всем, его радости, малые и большие, разделяют сотни каждодневных прохожих, торопящихся в магазины и офисы в круговерте привычного существования. Они не сдадутся. Боже, нет, они никогда не сдадутся. И хотя я их покидал, я любил их, как только мог. И в аду, и на небесах, среди мира или смятения. Даже если солнце погаснет. Я вернулся в Старшеду, деревню предков. Домики, когда-то процветавшие, покрылись шрамами зим, стены были в глубоких трещинах, крыши провисли. Старая пивоварня заколочена досками, как кляпом, а поверх измалевана похабными граффити. Тарахтение мотоцикла прорезало тревожную тишину главной улицы. Шторы на окнах отдергивались, и оттуда глядели на незваного гостя. Может, он возвращается домой, но они понятия не имели, куда. Окна старого магазинчика закрыты ставнями, через несколько домов от него торчало здание супермаркета «Ходовна», как пластиковая бутылка на ромашковом поле. Небо впереди было мрачное и нависшее, под мой шлем проникал кислый дух приближающегося дождя. Шрам на ноге зудел, и я не мог его почесать. Половина ворот моего дома сгнила и рухнула, обратившись в трухлявое месиво из черных жуков и грязи. Но вторая коричневая створка устояла, навевая воспоминания о дедушке, который, чертыхаясь и кашляя, закрашивал намалеванные соседями оскорбления. Я оставил свой Дукати в этой грязи и, перешагнув через обломки, оказался среди высокой травы, покрывавшей каждый сантиметр двора перед домом, где торчали песочница и бочонок с зеленой застоялой водой. Стены дома покрыли лозы дикого винограда, а на коврике перед дверью возвышалась внушительная кучка высохшего кошачьего дерьма. Задний двор. Обломки и перья, хрупкие куриные кости, рассыпавшиеся в грязи. Нет ни плоти, ни кожи, все сожрала стихия и животные семейства кошачьих. Внутри кроличьих клеток к потолку прилипли обрывки меха. А скелеты кроликов напоминали о воскресных обедах, о тушеных с ветчиной и паприкой спинках и лапах и о бабушке, склонившейся над кастрюлей и бормочущей. Вот почти готово. И повсюду валялись сухие дохлые черви. Пожиратели плоти достигли нирваны, обжираясь, пока не полопались. Перемешанные с грязью останки фермы превратились в кашу. В слякоть, как зыбучий песок, затягивающую мои ботинки. На ветру раскачивались веревки, на которых дедушка подвешивал забитых кроликов. Присмотревшись, я подивился прочности простого материала, пережившего и непогоды, и палящее лето. Он хотел уцелеть, как и все останки того, что когда-то было живым. Уличный туалет совсем не вонял. Экскременты под ним давно превратились в почву, и, возможно, его стоит снести, а на этих нескольких метрах устроить клубничную грядку. Мне хотелось курить. Меня вдруг настиг запах дедушкиного табака, словно дед был где-то поблизости, и работал, хозяйничал на своем кусочке этого мира. Сад. Мешанина кротовых куч и следов от шин велосипедов в грязи. Местные юнцы нашли здесь подходящее место, чтобы выпустить пар. Поперек картофельных грядок лежала вывернутая из земли яблоня. Как всегда и предсказывала бабушка, в непогоду это чёртово дерево погубит когда-нибудь весь урожай. Искривленные корни яблони, угрожающие, обращались к небу. На коре были вырезаны имена и сердечки. Я не злился. Здесь было пространство, существующее без владельца. Тем вандалам оно принадлежало в той же степени, что и мне. Я топтал это кладбище, и оно хрустело под моими ногами. Я сдам дом каким-нибудь приличным людям из Праги. Обещал когда-то давно человек-башмак. А потом бросил все это умирать. Я вставил ключ от дома в замочную скважину до того, как понял, что дверь не заперта. Царапины вокруг дверной ручки говорили о многих попытках взломать замок, прежде чем незваным гостям это удалось. Я вошел и почувствовал запах плесени. Толстым слоем, как волосы на спине старика, она покрывала ковровые дорожки. Плесень проступала и на стенах. Ее пятна метастазами прорастали повсюду, где сквозь дряхлую структуру удалось проникнуть дождю или пьяные вандалы вздумали помочиться. Я прошел из коридора в гостиную. Кровь стучала в кончиках моих пальцев, а глаза широко распахнулись в поисках призрака. Слабый дух сигаретного дыма стал отчетливее в холодке комнаты, и теперь табак перебивал даже грибную вонь. Где же он, образ давно умершего деда? Где он курит и читает свои газеты? Может быть, его смерть тоже ложь? Но сомнения рассеялись, как только я увидел оставленный вандалами монумент. На том месте гостиной, где когда-то стоял стол, возвышалась пирамида пивных бутылок почти с меня ростом. У ее подножия покоились многие килограммы окурков, все сожженные почти до фильтра. И все от Кэмела, сорта, который дед презирал. Незаконные жильцы оставили этот памятник как зловонный флаг своего присутствия, словно первые люди, побывавшие на Луне, утверждение права собственности на эту заброшенную землю, на ничейный дом. Что мое появление для этих захватчиков? Их власть кончилась, или это я здесь захватчик, а мое присутствие — лишь попытка вызывать духов? Я пнул пирамиду, и она развалилась, расплескалась, как хлынувшая из горла свиньи кровь. Меня чуть не вырвало от вони прогорклого табака и слюны, и я снова отступил в коридор, в объятия куда более приятного аромата увядания. Я решил пока игнорировать ванную и кладовую. Ничего хорошего меня там ждать не могло. А потом были спальни. Односпальная кровать в моей бывшей комнате, вся завалена тряпками, заляпана спермой и кровью, а использованные презервативы засохли и сморщились. Но под всем этим на матрасе остались два маленьких пятна от моих детских кровотечений из носа и одно большое и темное след соленого пота с моей спины. Это моя кровать. Маленький контур моего детского «я» отпечатался в ней, как тень после ядерного взрыва. Кровать была погрызена мышами и обожжена зажигалками, но она все равно оставалась моей. И ее до сих пор окружали обвалившиеся полки с бабушкиными старыми книгами, тоже помеченными грызунами. Я сел на матрас, совершенно не заботясь о том, просочились ли на него выделения через тряпки. Гигантская дыра в потолке надо мной открывалась прямо в небо, укрытая облаками. Вероятно, обвал случился давно, нигде не было ни следа обломков. Из-под груды недоеденных книг показался длинноногий паучок-сенокосец с толстым пузом, волочащимся по полу. Дом кишел насекомыми, пауку было чем лакомиться. Он без колебаний направился в мою сторону и остановился в нескольких метрах от кровати. Я почувствовал на себе его взгляд. Ощутил себя дома. «Это ты?» — спросил я паука. Он не шевельнулся. «Подними ногу, если это ты». Ничего. Но он остался на месте и смотрел на меня, заинтересованно. «Побудь здесь», — попросил я. «Я сейчас вернусь, не уходи». Я ушел из дома, прислонил Дукати к потрескавшейся стене. Я понятия не имел, который час. Казалось, еще только начало дня, подходящее время для предстоящих дел, но из-за пустых деревенских улиц я не был в этом уверен. Я прошелся по главной дороге. Меня больше не успокаивала головокружительная скорость двигателя. Гравитация проникала из-под бетона, вцеплялась в лодыжки и несла меня медленно, но устойчиво. Пожилая женщина, лица которой я не узнал, помахала мне рукой со скамейки перед своим домом. Она затянулась трубкой и поддернула вверх юбку, открыв ноги, разрисованные черно-синими венами. Вероятно, ветер с востока как-то смягчал старческие боли. Я помахал в ответ и спросил, который час. «У меня 13 лет часов нету!» Это звалась она, показав, что нет и зубов. Я дошел до нового магазина. Накидал в корзину картофельных чипсов, ветчину, яйца, молоко, шоколадное мороженое с орехами, дезодорант, свежий хлеб на закваске, копченую макрель, пару пончиков с джемом, сало, сковородку и банку нутеллы. Земные предметы. Подержал в руках свежую газету, а потом положил обратно на полку. Слишком много. С полными полиэтиленовыми пакетами я обогнул магазин и прошел по засыпанной гравием дорожке мимо закрытой пивоварни. Я добрался до места, которое мы, деревенские дети, называли «ривьерой». Пляжа с грубым песком и клочками травы у реки. Возле пивоварни течение было бурным, а речка глубокой. Мы держались там за толстые деревянные шесты, вбитые в речной ил и возвышавшиеся над водой. Течение омывало наши плечи, и мы соревновались, кто продержится дольше, прежде чем течение ослабит хватку и отнесет за поворот. Я почти всегда выигрывал. Ясно было, что Ривьера уже давно не видела пловцов. Из песка торчали полузасыпанные газеты и пластиковые бутылки. Из кустов скользнула черная змейка и ушла под воду. Я хотел бы снять одежду и последовать ее примеру, но вода еще как минимум пару месяцев будет слишком холодной. Опустив сумку на земь, я закатал штаны до колен и вошел в реку. Кожа тут же покрылась мурашками от прикосновения ледяной воды. Я стоял, пока ощущение холода не рассеялось, а грязь под пальцами не стала казаться теплой. Все вокруг изменилось, кроме воды. Как бы я ни вошел в этот поток, он меня лишь омоет и продолжит свой бег. Он манил меня плыть, и его не заботило, когда я снова его покину. Даже его покушение на мою детскую жизнь совершилось без злого умысла. Я был так близок к тому, чтобы рано погибнуть, не узнать ни Ленку, ни Гануша, никогда не увидеть сверху золотых континентов Земли, но я снова и снова возвращался на этот берег, вцеплялся в него и жил. Я покинул заброшенную Ривьеру и пошел по главной дороге к дому Боуды. Дверь была заколочена, окна выбиты, палисадник перед домом, когда-то ухоженный стараниями матери Боуды, теперь залит бетоном. У стены стояли четыре доски, прикрытые полиэтиленом. Оглянувшись на пустую дорогу, я взвалил доски на плечо. Поглядел еще немного на дверь, все надеясь, что появится старый приятель. Вдруг еще кто-то узнает мое лицо. По пути домой я спросил ту старую женщину без часов о судьбе родни Боуды. По ее словам, они уехали в город, как и многие, сбежали за работой и супермаркетами размером с цирковой купол, где есть выбор между испанскими и итальянскими помидорами. Я удержался от вопроса о том, чем теперь занимается Боуда, опасаясь услышать о чем-то вроде банковского дела. Вместо этого я представил, что мой друг остался верен своему желанию владеть рестораном, где готовит пиццу с мидиями. Однажды он попробовал в Греции пиццу с мидиями и с тех пор хотел лишь одного — вырасти и готовить лучшую пиццу с мидиями на свете. Пожилая женщина спросила, не нужно ли мне чего-то еще, и я помахал ей на прощание. Я вернулся к дому, затащил доски внутрь на случай дождя, а потом пошел в спальню проверять паука. Он скрылся. В кухне я порубил одну доску и набил печь дровами. Когда огонь разгорелся, я намазал салом новую сковородку, разложил на ней 8 кусочков ветчины. Через 10 минут вонь окурков утонула в чистом запахе мяса. С уголков моих губ капала слюна, и я не мог ее удержать. Я хотел поджарить еще яиц, но не в силах был медлить с едой, очищая маленькую сковородку для нового блюда. Оторвав от буханки ломоть хлеба, я отделил корочку от мягкой середины. В эту мякоть разбил сырое яйцо, а под корку сунул ветчину. Я, как зверь, набросился на этот импровизированный сэндвич, ощущая привкус крови из десен, просачивающейся в еду, но жадно жевал, не заботясь о внешних приличиях, и испытывал плотское наслаждение животного на свободе. Я забыл о времени, а когда покончил с едой, солнце, давно скрытое облаками, уползло куда-то за горизонт. Инструменты все так и хранились в сарае. Поржавели, конечно, и у некоторых сгнили деревянные ручки, но в вечернем гаснущем свете я нашел молоток и гвозди, часть которых казались свежими, словно новые. Я вытащил из сарая лестницу и проверил устойчивость каждой ступеньки. Здесь так много сохранилось со времен царствования моего деда. С помощью некоторых дополнительных инструментов я мог снова превратить сарай в мастерскую. Соорудить новый стол, новые книжные полки, обновить деревянный каркас кровати. Можно содрать ковровое покрытие и плитку в ванной, очистить пропитанные мочой стены, заменить электрическую проводку, установить водопроводные трубы. Времени у меня достаточно, терпения хватит. Я достану каждую мелочь, отвезу на помойку тонны мусора, буду как художник, реставрирующий собственную картину. Освежу те краски, что когда-то были сияющими. Превращусь в пластического хирурга истории. Сохраню своих призраков, обновлю их фасад. Да, я справлюсь. У меня получится. Это станет моей жизнью. Ян Гус умер за страну и начал жить для себя. Если бы он жил в наше время, то стал бы моим призрачным братом. Мы с ним наслаждались бы маленькими радостями деревенских праздников профессора Бивуя, пили дрянной самогон. Навещали бы Петра и учились играть на гитаре. Гус рассказывал бы мне о своей вдове, я ему о Ленке. Какой она была раньше. Я вышел из сарая с инструментами в руках, огляделся, представляя восстановленный задний двор. Здесь снова будут бродить животные. Я выращу новую лауду, поищу в интернете кремниевый пистолет для забоя. По утрам буду косить траву за деревней. На спине натаскаю ее на задний двор. Просушу и скормлю своим кроликам. Можно развести кур. На яйца и ради плотской искренности куриной природы, этих маленьких динозавров. Я мог бы завести несколько морских свинок или даже хорька. Обычных домашних животных, чтобы было о ком заботиться. А еще есть сад, огород. Я засею каждую грядку. Буду расти дедушкину морковь, картошку, горох, бабушкину клубнику, помидоры и сельдерей. Позабочусь о животных, а потом натяну калоши и возьмусь за лопату. Буду обихаживать свою землю и насвистывать песни прошлого. Да, меня ждала эта жизнь. Я увидел, как детские ножки месят грязь на заднем дворе. Мои дочки и сыновья собирают свои первые выращенные помидоры, а когда мои колени станут плохо сгибаться от старости, дети моих детей будут копать здесь картошку. И со мной рядом Ленка, совсем седая, наблюдает, как вокруг бурлит новая жизнь. Я каким-то чудом ее вернул. Мы опять как-то снова нашли друг друга». На минуту лицо Ленки трансформировалось в лицо Клары. Ее волосы такие густые, что никак не удержаться, не перестать их гладить. Клара не умерла, она спаслась вместе со мной, и мы стали призрачными любовниками. В этом будущем мы были свободны от всех систем. Здесь другие люди становились символами, посвящали жизни служению. Пытки, исцеления, перевороты — всем занимались другие люди. Мы же просто сеяли, собирали урожай и немножко выпивали перед обедом. И никто не пытался отнять у нас наше. Мы имели так мало. Мы были невидимы в этой нашей медленной жизни, были сами себе богами. Да, в этом мире еще так много всего. Я прошел сквозь космос, познал не имеющий себе равных истины, и только в этой жизни, земной, до сих пор почти ничего не видел. Есть что-то в глубинах смертной души с ее вечной жаждой познать все и вся. И бездонный, как вечно расширяющаяся Вселенная. Я вернулся в дом, передвинул кровать к стене, где она стояла в моем детстве, и приставил лестницу к деревянному внутреннему каркасу крыши. Забрался наверх и стал устанавливать на каркас доски и приколачивать их гвоздями, пока не закрыл первый слой. Я работал, и ночная карта Вселенной над моей головой казалась поразительно четкой, будто снова пыталась меня привлечь. Она выглядела точно так же, как в ту ночь, когда мы с дедушкой, сидя у костра, говорили о революциях. Пурпурное свечение Чопры еще оставалось в небе, но ослабло и потускнело. Оно прощалось с землянами, умиравшими ради того, чтобы узнать его тайны. Я оценил это, но не мог оставить хоть малейший просвет между досками, чтобы видеть звезды. Я нуждался в приватности закрытого дома, в том, что будет меня держать. Приколоченная заплатка создавала почти полную темноту. Я осторожно спустился по лестнице, чиркнул спичкой, поднес ее к фитилю. Тишина проникала во все мышцы, расслабляла и прогоняла боль, окружала безмятежным теплом. И единственной присутствующей здесь силой был маленький огонек. Я построил дамбу, удерживающую гул космоса. Я достал из кухонной кладовой банку нутеллы. Лег на кровать, открыл банку, зачерпнул пасту пальцами, облизал. Темнота охватила меня. А чуть позже я проснулся от легчайшего постукивания по коже. На моем предплечье сидел паук-синокосец. «Это ты?» — спросил я. Я размазал немного нутеллы по запястью совсем рядом с паукообразным. «Ну, попробуй, тебе она нравилась». Никакого движения. Его толстый живот оставался на волосках моего предплечья. «Ты еще боишься?» — спросил я. «Как прекрасна сила тяжести! Что за мир был бы без нее? Ничего, кроме страха и воздуха. Да, тяжесть прекрасна». «Это ты?» «Потому что ведь это я. Поверь мне, я здесь. Это я. Космонавт».